Лихова. Пролог. И по сей день в западных районах Беларуси стоит только отойти от линии железной дороги или от московского шляха, такая начинается дичь и глушь, что диву даешься, хлопаешь глазами, не веришь. Вздор, говоришь ты, и верно, вздор, чепуха, чушь несусветная. Ну что это вот налево? Луг, поле, поросло насорной травой, лопухом, репейником, не пахано оно и не сеяно. И что ни шаг, бугры, кочки, ямы, кротовьи норы. Какое это поле? Направо лес, ельник. Издалека ельник как ельник, а подойдешь, плюнешь. Черт его растил, этот лес. Ель в нем малорослая, корявая, скучная. По бокам трухлявые дупла обгорелые и мхи. Мху много, а под ними вода. Ступишь, а мох мягко так, как тесто, ушел в воду. Из лесу выберешься, болото, узкие болота и кольцеобразные, торфяники и ольшаники, зыбуны, дрягвы, алесы. Примечание. Зыбун — болото, образующееся при зарастании водоема. Дрягва — белорусский, трясина. Алес — белорусский, болото. Топь. Тут уж гляди в оба, собьешься с тропинки, оступишься и поминай, как звали, засосет. Кричать будешь, и никто не придет. Кому же? Кто тут живет в этих гиблых местах? Комар, да не топырь, да зеленая блоха. В лесу филин, в реке мень и подуст. Примечание. Мень — диалект, налим. Подуст — карповая рыба, похожая на плотву. Глушь. От стоячей воды воздух влажный, густой. Пахнет сыростью и гнилью. И тихо так, что выйдет, скажем, телега из острова, а уже в погосте километров за 30 слышно, как она стучит. Примечание. Остров, погост — условные топонимы, характерные названия многих белорусских деревень. Сейчас немного уже осталось таких-то мест в белорусском Полесье. Примечание. Имеется в виду Восточное Полесье, регион на юге Гомельской области. Огромные пространства пошли под торфяные разработки. Тысячи гектаров осушены, вспаханы, засеяны. Выйдешь из лесу, где мхи и топь, где тропинка скачет с кочки на кочку, и вдруг встретится тебе человек в высоких болотных сапогах, с кожаной сумкой через плечо, топограф, осушитель или белоголовый Полищук. Примечание. Полищук, житель Полесья. Рабочий торфяник, который обхватил обеими руками трубку полевого телефона и кричит на все Полесье: «Алло, контора, 19-й, говорит, 19-й!» А вот еще недавно, лет 30-40 тому назад, это был мертвый край, пустыня. от деревни до деревни 2 дня ходу, по болотам, по оврагам. Мужик голый, нищий, на груди короста, на голове колтун. Примечание. Колтун — воспаление сальных желез на голове, отчего волосы слипаются в массу, похожую на войлок. Считался болезнью, особенно характерной для жителей Польши и некоторых районов Белоруссии и Литвы. Конец примечания. В 40 лет он уже старик, инвалид, а земля злая. Весной пашешь по брюхо в воде, осенью жнешь под дождем в тумане, а соберешь урожай, и много ли? Дай Бог дотянуть до сретенья, и уже глядишь, прут со всех сторон эти хозяева, пан урядник, шинкарь-проценщик. Все тут, всем давай. Примечание. Сретенье, церковный праздник, приходится на 15 февраля. То есть крестьянам едва хватало хлеба до конца зимы. Урядник — нижний офицерский чин уездной полиции. Конец примечания. И даешь... Что станешь делать? А сам сиди на мякине с лебедой и молчи. Вот баранил, сеял, молотил. А куда пошло? Кому? Однако мало ему Полищуку было хозяев. Еще надо. Насадил он их вокруг 3 полка. Куда ни плюнь, везде хозяин, господарь, божок. В хате под печкой он знал, живет хатник, подпечник, домовой, домовик, старец древний и кошлатый. Примечание. Кошлатый диалект, косматый. Как печешь хлеб, так кинь ему корочку, да еще при этом шею гни, кланяйся. Прими, хозяин, честной домовой, хлеб, соль. Не то серчает, а с ним шутки плохи. Просто навалится ночью и задушит. На гумне хозяин гуменник, в воде водяник, в лесу лесовик, леший. Под каждым кустом, в каждом дупле злой дух, неочистик. Осторожно иди на цыпочках, авось не заметит лукавый, авось не тронет. А на деревне поп задрал куполу бородища, пальцы растопырил и сыплет, сыплет. «Смола, гиена, печь огнена!» «И тоже надо давать, умасливать!» «Дай, дай, только и слышишь!» «А взять-то откуда?» «Это у белорусов, Полищуков!» «У евреев в местечках нежить называлась по-другому!» Не неочистики, шейдым. Примечание. Множественное число отшет, иврит, идыш, злой дух, бес. Но ведь один черт, что неочисть, что шейдым. Хуже было то, что эта мразь засела во всех углах и не отступает ни в какую. И потом покойники. Много с ними было хлопот. Явится вдруг такой из тартарары, и ну стучаться под окно. Открой, открой. Примечание. популярный мотив славянского фольклора – ходячие нечистые или заложные покойники. Заложные покойники, умершие неестественной или преждевременной смертью люди, самоубийцы, умершие от пьянства, утопленники, некрещенные дети, колдуны и ведьмы. Считалось, что их душа не может перейти в загробный мир и поэтому блудит по земле, может стать нечистой силой. Конец примечания. А то обернется свиньей, боровом, и о самую полночь побежит по улицам с хрюканьем, с визгом. «Караул!» Местечко всполошится, не спит всю ночь, а ведь с утра за верстак. Так и жили. С одной стороны пан урядник, шинкарь-проценщик, с другой — домовик, лесовик, суеверие, невежество, а кругом болото, а небо бледное, пустое какое-то, а солнце мутное, как в тумане, и комары, и мошкара, и трахома, и колтун. Примечание. Трахома — инфекционное воспаление глаз. Трудно жили. Не все, однако. Тут же, в нищих же этих полесских деревнях, местечках, были такие, которым жилось легко, сытно. Эти сели редко, а жали густо. Появится в деревне какой-нибудь Антон Грищук или Микола Николаев, мужик хитрый, загребистый и на все руки мастак. Он и староста плотничьей артели, он и мельник, он и коновал, и первое дело — вор и пройдоха. И вот, глядишь, разжился человек, сколотил человек деньгу, полный сундук, поверх целкаши, под низ катьки. Примечание. Целкаш — отсылковый рубль. Катька — обиходное название 100-рублевой ассигнации, на которой был изображен портрет Екатерины II. И из подваль без шуму, когда, как, а он уж, смотришь, прикупил земли 10-30. Примечание. Десятина — старая мера площади, около гектара. Справил ладных коньков пару, да две пары поплоше, нанял работников и пошел хозяйничать да наживать. А наживать он мастер, ого, скалдырник. Примечание. Скалдырник — диалект, скупец. Сукин сын. Стяжатель такой, что, ой, за версту копейку чует, а с виду прост, и не скажешь, что тысячник, нос в дегте, сапоги в заплатах, а ведь всю деревню дьявол в руках держит, уж перед ним всяк шапку ломает, что перед попом. И то сказать, попробуй, не поклонись. И уж какой-нибудь Микитка-валдырь, мужичонка пьяный, в драном зипунишке, подпоясанном веревкой, с синяком под левым глазом, тянется к ручке и называет его твоим благородием. В местечках тоже. Черт его знает как, голо же вокруг, Народ, что церковная крыса, беден, сир. А вот на тебе, какой-то там бакалейная лавка Ф. Саркин сбил себе капитал 1015-20 и открыл бойкое торговое или промысловое заведение. Дальше больше. Уж он дом поставил на каменном фундаменте под железной крышей. Уж он, вопреки обычаю, бороду бреет по-немецки. По субботам котелок носит. Примечание. Бритая борода и котелок — внешние черты эмансипации, отказа от традиционного еврейского внешнего вида. Еврейское платье и бритье бороды ассоциировались с Гаскалой, еврейским просвещением, которое зародилось в Германии. Поэтому богатый сторонник просвещения бороду бреет по-немецки. Конец примечания. А в будни в собственном кабриолете семью катает. Примечание. В субботу религиозный закон запрещает пользоваться транспортными средствами. Он важен, надут, ходит, переваливаясь, глядит хмуро. Он знает, что на него смотрят, ведь среди ремесленников, огородников, коробейников, ткачей он, что бык среди цыплят, его далеко видно. Он барин именитый, купец второй гильдии. Это, знаешь ли, знали. Начальство-то, по крайней мере, знало им цену, Грещукам и Саркиным. Мое почтенье, Антип Никифорович, здравия желаем, Файвел Миронович. Урядник берет под козырек и неуклюже стукает сапогом о сапог. Богатей, брат, бари, понимать надо, а то кто кругом, беднота, голь, шушера, холопы, язва им в душу. Лет 40 тому назад в одном таком полесском городке, в Лихове, жил человек по имени Ложик, по прозвищу Кавун. Почему Кавун, не понять. Кавун значит арбуз, то есть что-то круглое, гладкое. Ложик же был длинный и тощий. Как говорится, руки до пола, ноги до земли. При чем тут арбуз? Значит так. Жил в местечке Лихове человек по имени Ложик, по прозвищу Кавун. Человек богомольный и тихий, очень тихий. Иной раз так круто придется, что хоть ложись да помирай. В доме холодно. Был у Ложика свой домик где-то на окраине местечка, на юру. Топить надо, а дров нету, ни полежка. На дворе мга. Примечание. Мга — диалект, густой туман. Слякоть, не то дождь, не то снег. Сапоги надо, а нету. В животе урчит, под ложечкой сосет. Хлеба надо, а нету. Черт знает что. Другой-то уже разошелся бы, разбушевался. Жену по морде, сына по зубам, и трах кулаком по столу, и бац, стекло в дребезги. А Ложик нет, сидит, кряхтит, чешется. Должно быть, оттого он был такой неслышный, что был больной, калека, Во-первых, грыжа у него была. Во-вторых, чахотка, туберкулез –